Сколько могла, Валентина оставалась на съемочной площадке. Отлежавшись после очередной химии, она прижала к Еже и сидела рядом с ним, всегда с прямой спиной, всегда накрашенной и хорошо одета. На минуту Ежа останавливал съемку, подходил к Валентине и клал голову ей на плечо. Так они любили, без слов. Огнем и мечом жрал деньги, как паровозная топка. Валентина, уже лежа в больнице, снова не раздумывая, подписывала все чеки и счета под заложенную недвижимость и только говорила: «Снимай». Он снимал, как ошалелый, и в размахе работы как будто не ощущал наваливающегося горя. Его он никому не показывал. Он строил дивизию конников, и как фельдмаршал запускал ее с правого и левого флангов, заставлял брать приступом стены и топил в крови национальной бойни. На историческом фоне он тонко рисовал историю любовного треугольника. Рядом с его режиссерским монитором стояло ведро, быстро наполнявшееся сигаретными бычками. Так много он никогда в жизни не курил, даже тогда, когда его выпирали из страны. Он жил с огнем и мечом в сердце. Ему никогда не было так жарко и так больно. Не артистов, а его жгли огнем и кромсали мечом. И он не отбивался. Может, сгореть хотел. Валентина не дожила до премьеры полтора месяца. Она никогда не увидит лавины успеха, которая обрушилась на ее Ежи. Огнем и мечом с феерическим успехом промчался по Польше. Молодежь распевала песни из фильма, киногруппа во главе с Хоффманом «Воеводство» рвали на части. Картину купили все страны, где живут поляки. И Ежи устал от бесконечных перелетов из Австралии в Израиль, оттуда в Германию, с обязательной посадкой в Швеции и далее везде. Огнем и мечом он посвятил памяти Валентины, и на могильной плите ее высек надпись: «Родителям, научившим меня мечтать, Валентине, не позволившей мне разувериться». «Огнем и мечом» оказался первым польским суперграмотно выстроенным и просчитанным экономическим кинопроектом, который позволил авторам не лишиться собственности, а приумножить ее, вернуть банку заем через 6 недель после проката, хорошо заработать и позволить себе не считать деньги. Кажется, что у него есть все, но зачем? Он тратит деньги с азартом игрока. Щедрость, свойственная ему всегда, похоже, стала философией жизни. Свобода от денег — иметь и тратить. Ежи Хоффман начал новую картину, историческую. Другой не хочет. Мелодрамы — не его козырь. «Знаешь, я предпочитаю любить в жизни, а не на экране. Что ты еще хочешь, детка?» И снова дым, обрушившийся стеной вниз. Судя по всему, он остался хулиганом. Только хулиган стал мудрым. После всего пережитого он продолжает любить жизнь, осчастливливая близких и друзей праздниками. Его загородный дом на северных озерах страны по-прежнему нараспашку. И каждый день за стол садятся не менее 15 человек. Жизнь продолжается. Если бы пришлось лепить памятник представителям славного эпикурейского рода, то лучшие модели для правдоподобного образа не найти. Он выглядел бы так: господин плотного телосложения, с неотразимой улыбкой, который своими здоровенными ручищами пытается охватить весь мир со всеми его удовольствиями. а плутовское и одновременно открытое выражение лица —